Глава 10. Домашние хлопоты. Переход оказался на удивление мягким, а вот уровни высот оказались для меня немного неожиданными, так как никакой земли под ногами я не ощутил, начиная стремительно слетать прямо из портала к земле. Пролетев метра два и влетев в толстенный сугроб, с облегчением расслабился. Зима меня спасает. Зима — друг сибиряка. Хотя вроде март на дворе. Первым делом хотел раскидать снег по радиусу, но, вспомнив, что вскоре тут будет Костя, решил повременить и просто создал себе опору и так выполз на поверхность, под которой был не сильный, но до боли в сердце знакомый ключ чистой энергии. Тут бы порадоваться, но приятные воспоминания не дали бы мне должного удовольствия, так как чуть впереди, метрах в 40 от места моего появления, я увидел здоровенную палатку, развернутую неприлично близко к моей точке назначения. Несколько машин и даже расчищенная площадка, очевидно, для вертолета. Все это говорило лишь о том, что мои зарубежные друзья зря времени теряли и решили покуситься на святое. «Убью!» — неожиданно громко рявкнуло мое сознание голосом Грастархата, однако я не сорвался, решив сначала посмотреть, что да как. Быстро пробежав прямо по снегу, лишь слегка помогая себе силой, чтобы не увязнуть по самые помидоры, я добрался до палатки и, бесхитростно резанув полотно купола, ворвался внутрь, где тотчас увидел глубокую яму, в которой пятерка людей копались среди руин, бывших некогда моим домом. Над вырытым котлованом же стояли пара столов и еще неизвестные мне приборы и короба. Там же стояли еще три человека. Последние заметили меня и подскочили, но ничего более не успели, так как я атаковал первым, полностью отключая им мозговую активность до поры. А затем некто, кого я сразу не увидел, открыл по мне огонь. Одновременные попадания по открытому телу слезнули мой щит едва ли не в секунду, и следующие 4 снаряда пробили мне руку и туловище в районе живота под самыми ребрами. Печень, селезенка и, кажись, одна почка в труху. Если бы я не рухнул, возможно, огонь бы продолжился, но, видимо, противник решил, что я уже готов. Наша общая ошибка. Недооценили врага, понадеялись на себя. Я не увидел, что противников больше, а мой соперник не поверил в свою силушку. Правда, если мне ошибка стоила лишь пары дырок в теле, то для атакующего меня человека его ошибка стоила жизни. Подпитываемый домашней и такой родной для сознания силой, я создал аналог бомбы и, прикрывшись от ее ударной волны, без затей подорвал ее прямо под уровнем земли, невзирая ни на людей снизу, ни на то, что будет с руинами. Не было ни вспышки, ни красочных магических изощрений, только рев воздуха и звуки ломающихся предметов. Земля вокруг моего дома разлетелась широким кругом. Все, кто был ниже, превратились в кровавую пыль. Те, кто был выше, в мелкий фарш. Только я остался на узком пятачке земли с грубыми ранами в теле, без настроения и точно без оптимизма. Зачем я вообще сюда поперся? Дома не сиделось. Посетила меня совсем уже запоздалая мысль, когда земля под ногами начала скатываться и увлекать меня к каменному основанию старого двора. Теперь я тут точно был один. Вдруг прямо в ухе раздался сигнал, и я машинально ткнул окровавленным пальцем в основание шапочки. «Слушаю», — удивленно произнес я, точно помня, что телефон бросил на другой стороне. «Дань, ты телефон тут забыл? Это так и надо?» Голос Костика прозвучал, как нечто из другого мира, а сам вопрос меня едва не до истерики довел. «Значит, портал для радиосигналов — проводник. Надо запомнить». «Да, Кость, так было надо», — вяло ответил я, гася боль в боку. «Как там на той стороне? Назад не тянет?» «Пару секунд назад тянуло, но уже отпустило. Насытился впечатлениями и уже никуда не тянет». Я вздохнул и оглядел остатки былого величия. Каменные блоки, старый, рассыпанный пылью кирпич, мозаику пола, за которую я отдал в свое время немалые деньги, колонны, расколотые в десятках мест. Увидел очертания комнат. «Вообще, хватит там торчать. Давай сюда. В конце концов, мы планировали все это. И это, если не сложно, еду захвати, а то это будет мой последний день». Сказав последнее, я отключил сознание в целях экономии энергии и перешел в астральную плоскость, чтобы начать латать свою шкуру, откуда продолжала течь кровь, уже подгаженная ошметками внутренностей. Если бы не мое последнее решение, то я никогда бы не заметил его, астрального вестника. Создание силы – один из уроков школы магов Великой Владычицы, автономное и довольно могущественное создание сообщения, будучи помещенным в источник силы, может существовать фактически вечно, однако его невозможно разгадать, пока не откроешь его содержимое, как ларец Пандоры. Немного подивившись обнаруженному, я увидел, как прямо из воздуха вывалился Костя, пролетевший с большой сумкой и пистолетом наперевес, все отведенное ему пространство от портала до снежной кучи. Минут через пять он, словно трактор, пробился через сугроб и подбежал ко мне. «Даня, твою мать! Ну ни на минуту не оставить!» — высказался Костя и выхватил уже из сумки аптечку, как я открыл глаза. «Не ори, готовь костер. Мне сейчас еда нужна, просто ужас. Сволочи, мне печень на вылет пробили и почку». Холодно ответил я, не поднимаясь с земли. «Ба, а кто так рискнул?» Немного расслабился сломанный человек. «Да был тут любитель. Не суть. Сейчас надо в себя прийти и сматывать удочки. Могут ведь и гости заявиться». «Встретим», — поднимая пистолет, ответил Костя с серьезным лицом. «И еще у меня к тебе будет просьба». «Слушаю», — кивнул он. «Мне нужно, чтобы ты стал моим проводником для получения одной весточки. Сколько платишь?» «Ты можешь умереть», — проигнорировав его вопрос, обрисовал я все риски. «Воскресишь», — снова кивает он. «Не смогу». Теперь наступила пауза. Сломанный человек держал в руках пистолет и пакет с замерзающей едой. Теперь он сидел в задумчивости. Я не хотел смотреть в его сознание, полностью отдав ему право на выбор. Костя же молча встал и ушел в сторону, затем вернулся минуты три спустя. «Дров рядом нет», — легко произнес он. Я опустил руку и поместил прямо на землю источник магического пламени. «Этого хватит?» «Более чем». Дальше мы вновь молчали, пока, наконец, Костя не воткнул в землю нож и не зацепил на него решетку с мясом и овощами, да не закурил. «Я согласен». «Уверен?» «Да», — кивнул он. «Я тебе давно и за многое должен. Да и с тобой и так зажился на этом свете. Только, если разрешишь, у меня пара просьб». «Костя, это предосторожность. Возможно, ты и не умрешь», — решил я его успокоить. «Тогда у меня условия». Указав мне в лицо, хмыкнул мой сломанный человек, снова наполнившись оптимизмом и легкой придурковатостью. «Если я так и кончусь, то все, что у меня есть, подели поровну на Лену и свой детский дом. Я не так уж и хорошо эту жизнь прожил, так пусть хоть после смерти меня запомнят как достойного человека». «Не вопрос», — легко согласился я, — «но только ты учти, что в детдоме больше нет детей». «В смысле?» — удивился Костя. «Ну...» «Ты как-то спросил меня, зачем нам Семен Евгеньевич? И так, в принципе, многие спрашивали. Но он в нашей схеме весьма ценный сотрудник. Мы через него и через однодневные конторы с его дружками-алкашами денег вывели столько, что за всю жизнь не потратить. А чтобы никто особо не выпендривался, наш Евгеньевич выкупил старую полуразрушенную школу в соседнем селе и организовал там частный детдом, через счета которого не только мы деньги переводим. Ну, туда всех детей и перевели. Пока я рядом, все внимание на мне, а старый водитель-алкоголик фактически никого не интересовал. Сейчас-то, конечно, Афоня его пасет со свечкой, но отправленного не воротишь и уже никак не докажешь. Так что как-то так. И Евгенич? — недоверчиво спросил Костя и почесал затылок сквозь свою шапку с белым бумбончиком. — Виктор, это он сто пудов все организовал. — Не стану этого отрицать, — хмыкнул я. «Так, тогда половину моих денег отдай в фонд помощи вымирающих тигров». «Да лучше мне отдай», — возмутился я. «Ладно, возьми себе, не жалко будет». Костя снова задумался и улыбнулся. «А вот если я выживу, то ты мне должен что-то очень крутое. Деньги, женщины, власть, бесконечные легкие», — улыбаясь, уточнил я, присаживаясь у костра и принюхиваясь. Раны уже слегка затянулись, но до истощения доводить себя не хотелось. «Ты бы еще хлеба предложил». «Нет, мне нужны огненные кулаки», — засмеялся мой сломанный человек и показал, как бы он ими бил врага. «Хотя нет, погоди, давай лучше ты мне это расскажешь и научишь, как мысли читать. Поверь, тебе лучше этого не уметь. С такой грязью ты не готов встречаться». «Согласен», — закусив губу, расстроился он. Ну а что бы ты предложил? Я не понял. Это ты же у нас вымогатель. Причем тут я? Ну ты же мне эту зажигалку подарил. Продемонстрировав новое умение, помахал рукой передо мной Костя. Значит, готовился уже, планировал задарить что-то. Давай, если мы оба выживем, то я тебе ларек с шаурмой куплю. С козырей заходишь, засмеялся он. А пусть так. Раз другого не дашь, давай, ларек-марек. Не переживай, не обижу, кивнул я. Ну тогда пошли. Сначала дела, а потом поесть. Пошли. Не теряя бодрости духа, сказал Костя и помог мне встать. Ты только это, будешь награждать, не жмись, хорошо? Ага. Вестники, ловушки и уникальные средства передачи информации, а будучи помещенными в места силы, они становятся еще и крайне опасными не только для читающего, но и для всех вокруг, потому что и в далеком прошлом умели ставить пароли. Костя же был моим проводником. Именно через него я намеревался прочесть оставленный в моем доме вестник, и в случае, если это ловушка, то его сознание и душа будут уничтожены окончательно, а я благополучно вернусь в свое тело. Правда, без Кости это буду уже не я. Сломанный человек не участвовал в прочтении. Он просто закрыл глаза и стал моим аватаром, в котором я подошел к вестнику и, войдя в астрал, обратился к нему. Человекообразный образ, зримый только из астрала, ответил на мое взаимодействие и сковал тело Кости незримыми путами, прикрывая капкан и закрывая варианты отхода. «Агалаида Тисаринаки», — произнес голос сущности вестника. «Я верно рассчитал, что это вестник для меня, но никак не рассчитывал, что это от Дархи. Агалаида Тисаринаки — это боевая волшебница Ее Величества и редкостная красавица с довольно вольным и непредсказуемым нравом. Ее имя в вольном переводе означало «золотоносные небеса». В мое время в мире не было людей, кто бы ее не знал, но, наверное, только Дарха называла ее «белобрысой блюдиной», чем, наверное, и выделялась перед всеми остальными. Но не любила она ее, или, быть может, знала о ней то, чего не знали остальные. Собственно, именно так я и ответил вестнику, произнеся некий пароль, известный очень узкому кругу лиц. В этот миг и решалась первая ступень, отвечающая за то, будет Костя жить или нет. И нам повезло. Уты отпустили тело сломанного человека, и голос сущности изменился. Он стал передавать вложенное в него сообщение. И что меня очень сильно напрягло, голос был мужским. «Я приветствую тебя, Грастархат, отец. Моя мать немного мне рассказывала о тебе, и она была бы не в восторге от того, что я делаю, оставляя тебе этого вестника. Но судьба распорядилась иначе. Вчерашним днем она отошла. Теперь никто не может мне помешать отметить твой дом своей и ее печатью. Прости, но твоих слуг я разогнал, а после оставления вестника я похороню этот дом под слоем земли, чтобы никто его не нашел. Мне жаль, что мы не смогли пообщаться раньше, но ты погиб слишком рано, и нам не удалось встретиться. Не печалься за меня или мать, у нас была прекрасная жизнь, и такую я желаю и тебе. Мать на смертном одре, в промежутках между оскорблениями близких, рассказала мне о своем видении. Она сказала, что ты вернешься домой, пусть даже через сотни лет. И еще она сказала, что в день твоей кончины она увидела последнее пророчество, касающееся тебя. Пророчеств на мертвецов не бывает, а значит, ты просто потерялся во времени. Вспоминай нас иногда. Чти нашу владычицу, и если будет несложно, ударь себя по лицу за то, что умер и оставил нас. И коль будут у тебя еще дети, назови хоть одного в нашу честь. Прощай, отец, не забывай, что я сказал». Сообщение закончилось, и вестник развеялся без следа. Клочок информации, пронесший весточку от сына к отцу через тысячи лет. Так, стоп. Эй, а пророчество? А имя? Только и воскликнул я, разводя руки. Вот же ж, Дархин сын. Ладно, главное, узнал, что хотел. А то, что по факту потерял время, то это мои проблемы. Оглядевшись в Костином подсознании, задумался. Что бы ему задарить за его безмерную преданность? Ну, правда, не огненные же кулаки. Костя очнулся прямо на снегу и, резко подскочив, осмотрелся. Затем также молча вынул пачку с сигаретами и быстро прикурил. Затем подошел ко мне, пока я старательно пытался поесть и не обжечься. «Как все прошло?» — спросил мой сломанный человек. «Кто здесь? Это привидение?» — дернулся я и едва увернулся от здоровенной ручищи. «Не смешно!» — буркнул Костя и сел рядом. «Я вообще-то на смерть шел. Ради тебя». «Ценю», — кивнул ему в ответ. «И весьма за это благодарен». «Так как прошло?» «Прошло все зря. Время попусту потратили. А моя награда?» Хитро улыбнулся мой товарищ, вынимая из горящей решетки кусок для себя. «Да я вот подумал, что ничего дороже правды у меня и нет. Поэтому я готов ответить на 3 твоих любых вопроса». «Вообще любых?» «Это первый?» — ухмыльнулся я. «Первый — это что мы тут делаем? Это твоя малая родина?» «Да, Костя, здесь я жил раньше. Руины особняка вокруг — мои ранние владения», — я указал на каменный обвод. «Там была кухня, а чуть дальше — столовая. Если присмотреться, то мозаичный пол изображал реки, прорезающие зеленые и золотые поля, кстати, тоже мои. Дальние спальни, зона слуг, склады, приемный зал, тренировочное поле во дворе и каменные стелы, усиливающие потоки сил из-под земли». «Ого!» — немного ошарашенно качнул головой Костя. «Это значит, что ты из прошлого». «Ну, это весьма очевидно. Да, я из очень далекого прошлого. Причем я даже не знаю, насколько оно далеко. Нет ориентиров для вычисления. В той жизни я умер, не дожив и до 40-летнего возраста, но вернуться смог только сейчас, уж не знаю почему». «А что ты сейчас хочешь?» — вдруг спросил мой сломанный человек, глядя на меня удивительно серьезным взглядом. И вот именно на этот вопрос я отвечать не хотел, так как ответа как такового не было. Я сам не знал, чего хочу и куда двигаюсь. Более того, именно этой поездкой я и хотел исправить данную ситуацию, но в итоге получил лишь больше смятения в душе. И что мне отвечать? Подумать сейчас или признаться в истине? Наверное, все же признаваться. Я же обещал правду. «Я не знаю», — глухо ответил я. «Не так давно я узнал о том, что у меня нет больше дома и места, куда бы я хотел вернуться. Если ты меня можешь понять, я сейчас между двух миров. У меня нет дороги в прошлое, я не вижу просвета в будущем. По факту, я сейчас просто иду вперед той дорогой, которую наметил ранее, когда еще заблуждался о том, что могу вернуться назад. И как бы это было ни противно, я не знаю, чего хочу сейчас и на завтра». «Бабу тебе надо», — как-то буднично ответил Костя, проводя рукой над магическим огнем. «Интересно, это твой совет?» «Скорее, лечение твоей болезни. Пока есть цель, это круто. Но когда ее нет, тебе нужна помощь. Хочешь ты того или нет? А ты уж мне поверь, баба для этого лучшее решение. Если и не натолкнет на цель, то уж свою назначит точно. Вопрос другой. Если ты у нас старикан, то какая тебе нужна дама сердца? Тебе нравятся молоденькие? Ну, такие, чуть за 30». «Ты реально всерьез об этом задумался?» — удивился я, игнорируя его шпильку. «Я тут как бы душу раскрыл в благодарность за самопожертвование. А ты сватовством решил заняться?» «Ну, пока у меня моего ларька нет, я официально свободен», — ответил Костя и, спохватившись, резко встал. «Нам же простатит от сидения на снегу не грозит?» Увидев мое мотание головой, он все же не решился садиться обратно. «Как я понял, за свою жизнь любые перемены пугают, но без них никуда. Ты просто застынешь и начнешь гнить, как болото». «Весьма глубокомысленно. Неужели не из книг?» «Вот ты всегда так», — обиделся Костя. «Я к тебе тоже сейчас со всей душой, а ты меня унижаешь. А может, я тоже хочу большим человеком стать, выучиться и стать самодостаточной личностью, быть главой семьи и нянчиться с детьми, а вечерами обнимать жену и планировать отпуск на двоих». «Да ты угораешь», — возмутился я, и мы на пару заржали. «Конечно, угораю. Дань, не грей голову. Ты живешь одним днем, и это уже круто. Это в тебе самое ценное. С тобой, как с водярой, скучно не бывает. А касательно бабы, подумай. Ты ведь и тут рисковал не ради фигни, а 100 пудов ради весточки от нее». «Может, ты и прав», — согласился я, и тоже поднялся и затушил огонь над снегом. «Значит, проведем этот отпуск на полную катушку. А потом и решу, куда рулить дальше. «Вот и молоток!» — Костя пожал мне руку. «А мы, кстати, где?» «А мне почем знать?» «Я телефон на той стороне бросил, а без него геолокацию не узнать. Костя, ты чего поскучнел?» «Ты же от хулигана трубу скинул?» Я кивнул. «А я вот свою с собой взял». «Ну, молодец, что я тебе скажу?» — хмыкнул я. «Ладно, в ней, небось, фотки важные и контакты. Не выбрасывать же!» Я взял телефон Кости и быстро открыл карту, которая, тормознув, открыла пустой квадратик с красной точкой в центре. «Интернета нет, хотя...» Открываю сообщение. «Эй, ты чего задумал?» Дернулся Костя, но я отвел руку в сторону. «Да успокойся, не буду я ничего читать, кроме этого». Открывая последнее сообщение, добавил я. «Добро пожаловать в Германию. Спасибо твоему оператору». «Отдай», — выдернув телефон, буркнул Костя. «Так ты, значит, у нас фриц?» «Расизм, нацизм, патриотизм или все же идиотизм?» — подколол я его. «Вот врезать бы тебе, но пожилых людей бить нельзя». «Один-один», — кивнул я. «Значит, тут Германия. Когда я тут жил, здесь были просто горы. Альпы, наверное». Я кивнул и обернулся к высоким пикам. «Мы в Альпах?» «Вероятно, да. А что, у тебя проблемы с альпийцами?» «Дань, ну хватит. Ну ей-богу, ты меня за кого принимаешь?» «Прости», — легко отмахнулся я, ощущая, как в организме снова все приходит в относительную норму. «Так, какие у тебя предложения, исходя из услышанного?» «Чего? Что мы в Германии? А чего тут думать? Пиво надо пить, на завод БМВ сгонять, поучаствовать в съемках порно и похавать баварские колбаски». «А что было перед колбасками? БМВ?» Не моргнув и глазом, ответил Костя. «Ты не зацикливайся на мелочах. Придумаем на месте», — он осмотрелся. «А неплохо ты жил». «Это да». Я тоже поднялся с земли и пошел вдоль рухнувших колонн. «Здесь была приемная зала. Гостей у меня было немного. Но когда они были, тут все стены ходуном ходили, так как выпивка аж по полу по щиколотку текла. Дарха...» Я запнулся, но Костя тактично сделал вид, что не услышал. «Могу представить. А там что было?» Я повернулся. «Столовая. Чуть правее кухня, где работали три повара». «А это что?» Костя наклонился и пару раз ударил ножиком по мерзлой земле. «Как блестит что-то». Я присмотрелся и, ни слова не говоря, одним жестом сдвинул Костю на пару метров в сторону, прямо так, с ножом, которым он пробороздил полосу. Место, которое ковырял мой сломанный человек, оказалось старой печатью. Верно, мой сын говорил, что он оставит свою печать и печать матери в моем доме. Наклонившись над ней, я коснулся ее рукой, которая прошла сквозь старые письмена, а затем пошел в астрал, рассматривая буквы истинного языка. Это была печать моего сына, первенца, прозванного в миру Родани Раскатоном Вседозволенным. К моменту постановки печати он уже трижды посещал владычицу и имел пару наград за боевые столкновения с противником. Да, если бы я был жив тогда, я бы гордился им. Но сейчас я могу лишь узнать, что мой ребенок был ничуть не хуже и не слабее отца. Жаль, конечно, что в печати не принято оставлять информацию про семью, а то я бы с удовольствием и это прочел. «Костя, ты не видишь еще такую же блестяшку?» Повернувшись к ковыряющемуся в земле Константину, уточнил я. На мой голос он отреагировал моментально, спрятав нож и подскакивая. «Понятия не имею, ничего не видел». «Отойди». Снова я смещаю его силой, а он только руками разводит. Подойдя ближе, я увидел вторую печать, прямо над спальней, где стояла моя кровать. Печать Дархи была много больше, чем у Родани. Что неудивительно, дамой она и в молодости была весьма резвой и бескомпромиссной. «Что это такое?» «Печать о человеке, нечто вроде астрального могильного камня, но его могут ставить маги и сами», — пояснил я. «Это должен быть о моей подруге. Жене?» «Нет, к сожалению, этим я не успел нагрешить». «Ну да, Германия и все такое, понятно», — покивал Костя. «Нет до брака». «Думай, что хочешь». Отмахнулся я и коснулся второй печати. Информация о Дархе пестрила ее достижениями в плане пророчеств, в чем, собственно, она и была сильна. Но что меня интересовало в особенности, это то, что она жила в этом доме после моей смерти. Она оставила виноградные склоны и захватила мои земли, устроив тут настоящую реформу правящей элиты. Далее она основала свою боевую точку и стала, как и я до этого, хранительницей границы. А еще она завещала свое тело гробнице владычицы и получила таковое право. На ее могиле выбиты слова: «И пусть тело мое осталось тут, душой я всегда буду внутри своего дома». Да, для прорицательницы она оставила слишком уж жирный намек на то, где она решила оставить свою душу. Или она намеренно привязалась к дому, чтобы я ее нашел. Но как мне тогда ее искать? Обернувшись, я поискал глазами то, за что можно вообще зацепиться, но ничего не сохранилось. Скинув руку, пропустил через нее силу и словно потоком воздуха начал разносить мерзлую землю, очищая стены и пол комнаты в поисках хоть чего-нибудь ценного или намекающего. Дарха меня ждала. Она оставляла мне свои сообщения и сто пудов предугадала мои действия. И вдруг что-то блеснуло в лучах солнца. Опускаюсь на колени и поднимаю три украшения с крупными камнями. Платина выдержала испытание временем, но выглядела она, конечно, неказисто. Современные ювелиры в сотню раз изящнее работают. Но главное, я нашел ее намек. Знать бы еще, что с ним делать. «Настоящие камушки?» — негромко спросил Костя, мгновенно оказавшись рядом и закуривая. «Где, кстати, у тебя тут курилка?» «Везде», — хмыкнул я, вставая на ноги. «Теперь везде. Это твои?» — Костя указал на украшения. «Нет, но теперь мои. А вообще, они мои подруги». «Ясно. И много тут таких?» «Сомневаюсь». Убирая драгоценности в карман, ответил я и обернулся. «Может, домой?» «Лихо. А что? Мы уже в Европе. Я в Германии никогда не был, да и БМВ». «Ну, я думаю, нам рады не будут», — указав вдаль, сказал я. «Вертолеты явно не гражданские». «А-а-а!» — протянул Костя и кивнул. «Тогда давай домой. Мы же закончили тут». «Ну и славно. Открывай портал». Быстро начал говорить Костя и сделал спешно пару затяжек. «Конечно», — кивнул я и, махнув рукой, открыл портал. «Заходи». Сломанный человек шагнул в прозрачный переход, который пожирал местную энергию. С чудовищной скоростью я шагнул следом, оказываясь около Костиного гелика. «Все гуд?» — спросил он, и в следующий миг ударная волна, вырвавшаяся из портала, ударила меня в спину. И тут, как бы я не был готов, ко всему приготовиться нельзя. Сознание мое вылетело из тела, и мир погрузился во тьму.